куковичка-то, кукова, кол кукова, куртова, кол кукова, куртова, кол кукова, нарядок. Как пасай поле задала, задала, запролетила, как пасай гура развила, развила, разделила. Как викай дуби, на